Весь день хлопотал Пугачев. Его можно было встретить у бастионов, в городке, на речке, откуда бабы брали воду. До всего он доходил сам, ничего не упуская своим зорким глазом. За ним бегали толпы народа, стараясь заглянуть ему в лицо. Сидя на высоком поджаром дончаке, Пугачев запросто раскланивался с народом. Его слегка косоватые глаза сияли, поглаживая черную сильной проседью бороду, он кричал толпе: «Породейте, детушки! Послужите мне, государю, своей храбростью, а я не забуду вас вольностями и жалованием!» Народ радостно размахивал шапками: «От души породеем, государь! Все за тебя выступим! Веди нас!» На душе Пугачева было спокойно. Понимал он, силен его противник. Но неутомимый народ, всюду радостно встречавший его криками, вселял уверенность в свои силы. Объехав в последний раз валы и крепость, он вызвал Ивана Почиталина, своего секретаря, и продиктовал ему приказ. «В тот день, когда наш ворог пойдет на Татищевую, блюсти совершенную тишину, и чтобы люди всячески скрылись, дабы не видно было никого, и до тех пор к пушкам и каждому к своей должности не приступать, покуда князя Голицына корпус не подойдет на пушечный выстрел ядром». Приказ этот прочитали во всех сотнях и населению. В крепости водворилась тишина. Люди держались по-особенному, торжественно, понимая, что близится решительный час. Трудно было обмануть князя Голицына этой маленькой хитростью, но все же он долго не мог узнать о силах повстанцев. Заняв Переволоцкую крепость, Голицын на следующий день, 21 марта, сам отправился на поиски к Татищевой. Стояла еще утренняя темь. Рассыпавшиеся по снеженной степи разъезды близко подобрались к крепости. Чуть-чуть засинело на востоке. Кругом простиралось пустынное молчаливое поле. Тишина стояла и в темнеющем городке. В сизом зимнем рассвете слышны были только петушиные переклички, даже ранние дымки не курились над хижинами. Походило на то, что крепость и впрямь была оставлена повстанцами без боя. Однако князь Голицын не довольствовался поисками своих разведчиков. С рассветом он незаметно проехал на отдаленный холм и весь день терпеливо наблюдал за крепостью. И как ни притих городок, все же в конце концов улавливалось в нем скрытое движение. На ярком солнце отчетливо сияли возведенные снежные валы. Голицын пришел в изумление. Сколь много воинского умения! «Понимающий человек», — похвалил он Пугачева. Для Голицына стало ясно: в крепости таятся повстанцы, но сколько их оставалось загадкой. «Хитер, хитер, лиса!» — покачал он головой и про себя решил на другой день атаковать противника. На рассвете 22 марта из Переволоцкой крепости выступил авангард под командой полковника Юрия Бибикова. Кругом простиралось безмолвие, нарушаемое только ржанием коней да позвякиванием удил. Спустя 2 часа в синем рассвете в речной излучине встали неясные очертания крепостных валов. Приблизившись на близкое расстояние, полковник выслал к Татищевой казачий разъезд. Держась на стороже, конники быстро доскакали до самой крепости. Из-за дальних оснеженных бугров в морозном тумане поднимало солнце, освещая тихий, словно вымерший городок. — А что, братцы, и впрямь крепость брошена злодеями? — сказал старшой, чубатый, с серьгой в ухе казак. А разведчики и приглянулись. Тишина казалась им коварной, словно чуяло их сердце, что в эту самую минуту, когда они на рысях подъезжали к городскому валу, за ними внимательно следили десятки глаз, притаившихся за тыном людей. Сам Пугачев, прислонясь к щели в заплоте, зорко разглядывал казаков. Между тем осмелевшие разведчики решили подскакать к самым крепостным воротам. Только что они тронулись вперед, как в это мгновение ворота чуть-чуть приоткрылись. Из крепости навстречу казакам вышла статная румяная казачка в теплом шушуне. В руках на расшитом полотенце она держала хлеб с солью. Молодка степенно поклонилась казакам. «Милости просим, дорогие гостюшки», — сказала она певучим голосом, и лукавые глаза ее пытливо забегали по казачьим лицам. «Хороша баба!» — единодушно похвалили казаки молодку. «Скажи, милая, сколько злодеев в крепости?» — спросил старшой. «Что ты, милый, были вечер, да сбегли, как прослышали про князя Голицына. Ждем пресветлого князя к себе. Вступайте, казачки, в крепость без всякого опасения». Осмелевший старшой принял от бабы хлеб-соль, махнул своим рукой. «Ай да, ребятушки, заглянем, что за воротами творится!» Молодка пугливо оглянулась и отбежала с дороги. Казаки смело подскакали к воротам. «Ох, братцы!» — крикнул старшой и разом осадил коня. В крепости за валами колыхались пики, теснились ряды готовых в битву. «Обманула подлая!» — заорал чубатый казак и, взмахнув плетью, бросился за бабой. Ворота шумом распахнулись, и пять пугачевцев на добрых степных конях бросились на разведчиков. Двое из казаков, быстро повернув коней, ускакали, третий, старшой, неожиданно оказался перед самим Пугачевым. Разгоряченный дончак ударился грудью о грудь казачьей лошади и рассвирепел. Конское злобное ржание огласило снежную равнину. Казак схватился за клинок, но Пугачев опередил его, пронзив пикой. Конник, охнув, схватился рукой за гриву коня и стал медленно сползать на землю. Его гнедой остановился, словно вкопанный, и, склонив голову, стал обнюхивать сбитого хозяина. Прибежавшие из крепости мужики подхватили казака и уволокли его в городок. Там вернувшийся из погони Пугачев пытался допросить его, но казак изнемогал от раны. Ослабевшим голосом он прошептал, угрожая: «Берегись, вор!» «Сколько войска?» — привел князь. В упор, разглядывая казака, спросил Пугачев. «Ты кто такой?» — глухо спросил умирающий. «Я государь, Петр Федорович. Как ты смел поднять руку на меня?» Собрав последние силы, казак приподнялся и жадно впился в лицо Пугачева. «Просто больно», — в раздумье сказал он, никому не обращаясь. «Видать, все же добрый вояка. Смаху садил меня». Эх! Две мутные слезы выкатились из полузакрытых ресниц. Казак прошептал: «Так и быть, тебе скажу. Пришли сюда 1005 пехоты, да пушек 70. Чуешь?» Голос его упал до шепота, он хотел что-то сказать, но поник головой, и мелкая дрожь побежала по его телу. «Отходит», — спокойно сказал Пугачев, — и истово перекрестился. Отпеть по-христиански. Тем временем весть, принесенная прискакавшими казаками, дошла до Голицына. Князь сдержанно выслушал доклад, радуясь в душе своей догадке. Он сел на поданного коня и поехал вперед по степной дороге. Пехота быстрым маршем подходила к затерявшейся в снеговых просторах крепости. Лыжники и егеря заняли окрестные высоты и ждали только приказа. Орудия за буграми казались невидимыми для крепости. Довольный осмотром, князь думал о противнике. Сказывали, воры и бродяги, как завидят коронное войско, так и бегут. Где мужику и холопу тягаться с дворянами? На деле не так прост донской казак Емелька, как о том писали. А может, то и не казак. Отколь столько воинских знаний у сего человека? — спрашивал он себя. И тут воинский азарт его разгорелся пуще. Интересно было скрестить мечи с достойным противником, разумеющим толк в воинском деле. Опытным взглядом командира он еще раз окинул поле предстоящей битвы и остался доволен осмотром. Войска продвигались к намеченным исходным местам. В крепости по-прежнему царила тишина. На блестевших под зимним солнцем валах не темнело и пятнышко. Впереди перед князем лежала глубокая падь, в которую, словно весенний поток, пробираясь талым снегом, бесшумно стекало наступающее войско. Командующий пустился следом. Хорошо подкованный конь легко сбежал по крутому откосу и остановился на дне. «Вот почему не стреляют из крепости», — сообразил Голицын. «Все равно тут ядрами не достанешь». Он опять удивился воинскому искусству Пугачева. Взор его невольно стал шарить по прилегающим высотам, и тут он обратил внимание, что две из них, весьма выгодные к обороне, не заняты повстанцами. «На сей раз оплошал Емелька», — обрадовался Голицын и приказал немедленно поставить на них батареи. Между тем войска во враге строились в боевой порядок. Пехота придвинулась к выходу из оврага, глубину его заняла кавалерия, ожидавшая часа атаки. В полдень по степи раскатилось эхо. Батареи князя Голицына открыли учащенный огонь по крепости. В ответ им загремели 30 крепостных орудий. Пушки били редко, но точно, поражая подходы крепости. Князь с волнением наблюдал за пальбой. Ядра ложились на валы крепости, рвались над городком, но ожидаемого опустошения не производили. От ледяных валов, сверкая на солнце, сыпались брызги ледяных искр, в городке вспыхивали пожары, но быстро гасились. Было ясно, что канонадой нельзя было выбить противника из крепости. Обычных в таких случаях суеты, беготни, переполоха в крепости не наблюдалось. По-прежнему она казалась пустынной, и только пушки с валов озлобленно огрызались. «Нет, этим их не возьмешь», — решил Голицын. «Штурм, только штурм». Вправо уходила широкая степная дорога. По ней решил генерал нанести удар по крепости. Батальоны генерал-майора Фреймана получили приказ атаковать противника по этой дороге в правый фланг. Но едва Фрейман появился на дороге, как ворота в крепости распахнулись, из них с барабанным боем выступили встроенные колонны войска. В то же время на пригорок быстрым аллюром побежали кони, везя пушки. Пугачевские канониры быстро установили их. Не успел генерал опомниться, как убийственный огонь встретил наступающие колонны. Сближаясь с правительственными войсками, повстанцы исступленно кричали солдатам: «Братцы, что вы делаете? Против кого идете? Знаете ли вы, что с нами в крепости сам государь Петр Федорович!